Перевод лекции Шиланандадаса Бабаджи Махараджи, прочитанную 3 ноября 2005 года на стих из Шиши Радараса Суданитхи, написанной Шилой Прабхаданандой Сарасвати Падом, который наиболее возлюбленный спутник Шимана Махапрабху, который появился в этой Кали-Югу для того, чтобы освободить падшие души. Это стих номер 92. В котором предлагается молитва о милости Шримати Радарани. Шримати Радарани является наилучшей среди всех возлюбленных Кришной во Врадже. Сияние из ее ногтей истощает такое красивое сияние, что искорка даже этого сияния желанна крорами камал. И настолько это сияние очаровательно и богато. Благородно. Она наполнена глубокой любовью и является океаном Махабхавы. И она погружена очень глубоко в сладость лилы, и поэтому каждая частичка ее тела исполнена высокими волнами бхавы. Пусть же это невыразимый драгоценный камень из всех кишори снизольет хотя бы немного милости на меня. Последние дни мы наслаждаемся описанием этого стиха, и видение Шипад созерцает Шишарада Мадаву, сопровождаемые столь множеством девушек в Раджи и исполняющие танец раса лилу. И теперь он созерцает в раса лиле главную царицу танца раса, которая является Шримати Радарани. И теперь он наслаждается према мадури, лила мадури, руба мадури, когда его видение прекращается, он возвращается состояние садаки и предлагает молитву. Где он говорит, что Брама, Махешвар и так далее, все остальные, для них также очень редко достижимо даже получить пылинку милости с Шримати Радхарани. Это очень сложно для них. Даже что же говорить об обретении даршана Шримати Радхарани? О, пожалуйста! Пожалуйста, пролей на меня хотя бы немного милости и дай мне вкус наслаждения в форме садаки. Шипат созерцает ее богатство. На самом деле империя сладости основана на платформе богатства. Если у нас нету ашвари нашей сварупы, что означает, если мы не созерцаем богатство нашей изначальной сущности манджари сварупы, то мы не будем способны насладиться сладостью. И мы видим, мы будем видеть все это материальными глазами. Мы будем чувствовать, что эта раса лила является каким-то танцем мужчин и женщин, которые танцуют вместе. И все это майя. Такой вид танца не обладает никакой сладостью. И поэтому Парам Бхагаван Шри Враджендра Нандан танцует Он заставляет танцевать все творение под влиянием своей майи. И теперь он предан возлюбленных своим возлюбленным враджи, девушек враджи. И он танцует с этими блаженными потенциями, энергиями и занят в Махараси Лиле. И именно таким образом проявляется сладость. Вот почему наши махаджаны говорят нам о том, что мы должны созерцать, слушать времяпровождение трансцендентальных лил только лишь когда мы стали экспертны или ученые философии, которая скрывается в этих лилах. Сладостные лилы враджи заключены, в них включена очень много-много философии. И если мы не знаем философию правильным образом, не понимаем философские принципы этих лил, то мы не сможем насладиться сладостью враджи. Мы должны всегда помнить, что Кришна является атмарам и атмакам. И философия объясняет нам, что он всезнающий. Что он принял пастушка в форме пастушка. И новый юный кишор, и великий танцор. Поэтому философия времяпровождений должна идти бок о бок с самой лилой. И мы должны изучать обе стороны. И таким образом мы сможем насладиться расой. Тогда мы познаем, насколько поразительно, удивительно она. Если же мы не поступаем описанным образом, то мы никогда не осознаем то, насколько эта личность Атмарама наслаждается в компании с Гопи, как он Атмакан, или тот, у кого все желания удовлетворены, и как в нем проявляется желание проявлять игры с Гопи. И тот, кто является всемогущественным, предается полностью безотказно Гопи. Мы не сможем насладиться всем этим вкусом. Бхагаван Шри Враджендра Нандан является корнем всех остальных божественных форм. И он является вершиной всей сладости и богатства. И эти враджа-лилы, сладостные лилы, но на самом деле, если вы рассмотрите все эти сладостные лилы, они на самом деле переполнены, исполнены совершенством, образом, могуществом, богатством, огромным богатством. И за несколько дней он убил Путану. Насколько это богато. Но посмотрите, как он убил Путану. Он просто испил молоко, подобно ребенку. Внешне он не проявлял никакой сверхъестественной силы. Это было подобно, как будто он просто держался, как ребенок, за ее грудь, испуганный. Неподобным образом он прижимался к ее груди, он не показывал никакой великой силы или усилий в том, чтобы убить ее. Таким же образом, когда он убил Тринаварту, то это было подобно тому, как то это было его объятие, как простого ребенка. Когда он убил Шакатасуру, то это было просто как ребенок просто ударяет, пинает. И что это не великое богатство. Величайшая Айшварья из всех является раса лилы также. И вот почему Бадараяни, когда он начинает рассказывать расу лилу, он начинает со словом «Бхагаван» свое описание. Почему он начинает повествование расы лилы со слова «Бхагаван»? Сукамуни. Использует слово, прежде всего, в первую очередь, слово «Бхагаван». И этим словом «Бхагаван» множество всего возможного происходит. Это может быть Бхагаван Вишну, Рам Нараян, который желает играть лилу. Но, тем не менее, он использует это слово «Бхагаван» для того, чтобы показать, что он всемогущественный, он господин всех богатств, своим Бхагаван Враджендра Нандан. Он желает наслаждаться с враджа балами во время танца раса. И он говорит именно о Враджендра Нандине и ни о ком ином другом. И поэтому он упоминает Кришну, говорит о нем. И самый лучший из всех лил — это раса лила. И она также является наиболее сладостной лилой. И она скрывает максимальное количество Айшвари Говинды. Вот почему 6 видов богатств присутствуют в раса-лиле. Непостижимым образом эта Айшвари присутствует. О ком мы говорим, как о Бхагаване? Эти 6 качеств вместе составляют понятие Бхагаван. Полная завершенная Айшвария, полное проявление вирья, полное проявление славы, шри, богатства и гьяны и вайраги также, отречение. Эти 6 качеств, кто обладает, тот только именно и того можно назвать как Бхагаван. Эта раса лила является сладостным времяпровождением, но она исполнена богатств. Когда в своем сердце проявляется желание к раса лили, то немедленно все происходит самым благоприятным образом. Поднимается полнолунная луна, полная луна. И не только лишь полная луна, но весь Вриндаван исполняется всем трансцендентальным, необходимым. Бриз до воды, вплоть до климата, все становится благоприятным для раса лила, все становится сладостным, очаровательным. Сотни кроры, гопи приглашаются на лилу. Столь много богатства исполнено, богатством исполнена раса лила. И это непостижимое. Вирья в Расалиле. Мы видим когда он играл в мелодичной флейте, то звук флейты вошел только лишь в уши Враджавал, и никто иной больше не слышал звук флейты. Насколько же непостижимая шакти этот звук. Его слава в то время кинари, гандарвы также все пели свои удивительные песни. И с кинарами, гандарвами они воспевали славу. Шукамуни говорил о Шри во время Расалилы, красоте. Тот, кто обладает безграничным океаном красоты и сладости, сегодня стал безграничной формой и с враджавалами, принял безграничное количество форм, и вместе с враджавалами он распространял столь много красоты во всей округе. И что же говорить о его гьяне и вайраге? Госвами Пад объяснил, что Пурварага Гопи была увеличена. И когда их Пурварага была увеличена, возвышена, то он возлюбленный, верховный возлюбленный, он желает насладиться этой любовью. Это его естественное качество Бхагавана. И према автоматически возбудила желание в их сердцах. И он желает ощутить любовь. И насколько возвышена эта любовь, он желает ощутить ее, соответственно, не менее, не более. Его желание не меньше и не больше, кроме той любви, которая существует в сердце его преданных, соответствует этой любви. И эти возлюбленные враджи, насколько сильно жаждали достичь его, враджа-гопи считали одно мгновение равным крор-юг, если на том мгновении, когда они не видели его. Это такова их любовь. Вот почему автоматически эта любовь возбудила огромное желание в их сердцах насладиться сладостью их према-расы. И это он познал. И это было его гьяна-шакти. Он обрел столь много гьяны того, что происходит в их сердцах. Вот почему он пожелал Раса-лилу. Это проявляет его могущественную гьяна-шакти. Все живые существа испытывают, кто испытывает высочайшую любовь и ревность к нему, он знает в точности все о таких преданных. И он наблюдает за сердцами всех его любящих преданных. Насколько же он обладает бесконечной гьяна-шакти, безграничной? И кто-то может здесь подумать, поскольку он любит наслаждаться, он обладает желанием наслаждаться любовью преданных в соответствии с типом и количеством любви в сердце. Это означает, что он только лишь желает удовлетворить преданных. У него нет корыстного желания. Шукамуни говорит: он пожелал проявить танец расу с враджавалами. Любовь враджавал, которая возбудила сердце в его сердце, это не так, как будто он пожелал сам этого, потому что слово, которое используется в Шукамуни, описывающее желание, само слово таково, что оно используется для описания объекта, что означает, что Раса-лила, любовь к гопи, которая заставляет его желать играть Раса Лилу, но слово не показывает, что он лично желает этого танца Раса. Это не так. На самом деле, чтобы понять это, мы очень должны глубоко изучить санскритскую грамматику. Существует слово «атманипади», которое и не используется здесь. И насколько же отречение он показывает во время Расалилы? Те чувства, которые из него исходят, все любовные чувства, все эротические желания, он просто лишь скрывает их в своем сердце. И он начинает таким образом Расалилу ради того, чтобы только удовлетворить гопи. И он лишь танцует с ними. И это все. Он не выражает никакие эротические желания и ничего подобного в этом роде с гопи. Он танцует с безграничными, красивыми, сияющими гопи, которые окружают его, но он просто лишь танцует с ними в соответствии с их желанием. И он не проявляет никакой эротизм какого-либо вида. Насколько же это может быть свидетельством того, как он отречен? Вот почему Раса Лила наполнена столь множеством богатства, величия, могущества. Когда Лила заканчивается перед видением во время того, как Госвами Пад созерцает это, то он возносит молитву, чтобы эта Кишори Шимати Рада, ты недоступна даже для Брахмы, Махешера и других, ты настолько переполнена могуществом, богатством, пожалуйста, пролей же на меня хотя бы немного своей милости. Шимати Радарани настолько богата, что все лакшми, все полубогини и даже в Раджадеве являются все экспансиями ее. Она является главной танцераса. Столь множество гопи благодаря участвуют для того, чтобы увеличить вкус в Расалиле. Подчеркнуть вкус. Рада Кришна является одной душой. И более того, говорится, что она является сокровищницей всех талантов, что даже Кришна не может понять ее. Даже Кришна не может познать, насколько множество качеств она имеет. Что же говорить о живом существе, как простой тленный может описать ее? Как же для нее возможно для простого смертного говорить о ней? Только лишь благодаря тому, что Сакхи Манджари появились на этой земле. И это Сакхи Манджари на самом деле знает все о ней. И они описали ее и говорили о ее удивительных качествах в разнообразных трудах, которые они написали. В противном случае мы, люди с незапамятных времен, находимся под влиянием майи. С незапамятных времен мы переполнены материальными, грязными желаниями. И все, что написано, настолько исполнено трансцендентальной расой в трудах Госвами. Но все эти трансцендентальные времяпровождения выглядят подобно материальным играм возлюбленных. И мы, люди, настолько падшие, если мы будем читать все эти труды Госвами, то автоматически в наших мозгах мы будем видеть, как будто это игры материальных возлюбленных, мирских возлюбленных. И мы будем чувствовать в своем настроении, как будто мы читаем о какой-то материальной, эротической игре мальчиков и девочек. Поэтому необходимо упоминать обо всех могущественных богатствах, которые проявляют Рада Кришна, для того, чтобы отделить их от этих материальных любовных историй. И мы, падшие люди, должны будем таким образом понять то, что мы читаем, что является особым трансцендентальным, духовным, пришедшим из духовного царства. И махаджаны говорят очень ясным языком, что это истина, раса лила, игры Радарани с Говиндой. Нельзя это все ощутить, прочувствовать, просто лишь находясь в материальном настроении. Итак, простые смертные не смогут насладиться всеми этими трудами и времяпровождениями. Когда же это для них станет возможным? И только лишь когда проявится в нашем сердце глубокая шрада, вера. Когда у человека проявится глубокая вера в его сердце, только лишь тогда вся грязь материальных желаний будет смыта из сердца. И тогда он сможет почувствовать, испытать, ощутить разницу между материальным и духовным. И тогда он будет способен насладиться этими лилами. И вот почему, когда Госвамипад описывает эти лилы, мы должны, когда он пишет об этих всех проявлениях богатства, могущества, что же за Радарани, какая истина скрывается за ней? Она недоступна даже для Брамы и Махешвы. И в этой же шлоке он поет. И он говорит очень ясно, подробно, что только тот, кто принял настроение гопи, только лишь он сможет насладиться времяпровождениями Радарани. Он говорит нам, рассказывает о том, кто такая Радарани. Она исполнена могущества, богатства, великолепия. И пылинка с ее стопы желанна Брамой, Махадевом, Нарадой, Удовой и так далее. Они не могут даже обрести даже пылинку пыли, находящейся на ее ноготке стопы. Настолько редка она. Кто такое живое существо? Брама пришел во Враджа-бхуми, исполненный Айшварья-гьяны. желая насладиться мадурией и желая обрести пылинку. И он пожелал стать пылинкой во Враджабуме, но он даже не обрел этого положения. Брахма не смог осмыслить и думать. Что он не был квалифицирован обрести пылинку с пыли этой Враджабуми. И он молился: «Позвольте же мне стать камнем, где эти низкокастовые люди, чандалы, подметающики, они омывают там, будут омывать свои ноги, и там я хочу стать камнем». И он предлагал такое почтение и уважение даже к таким некастовым людям. И он говорит, что все те, живущие во Враджадхаме, они нас очень удачливы, чрезвычайно удачливы, поскольку этот Сваям Бхагаван Пурна Брахма Санатана, он их друг. Насколько же могущественны они должны быть и почитаемы, эти жители? Что Верховная Личность, Сваям Бхагаван, он забыл о своей собственной сущности и обнимает их, подобно своих друзей. Насколько же могуществен весь народ Враджи? Вот почему Брахма желает стать камнем, чтобы обрести пылинку с пыли их стоп. Он творец всего материального мира. И такова его молитва. Махадев, для того, чтобы поклоняться, чтобы поклоняться Гопе, он появился здесь. Во Враджабхуме. Но Гопи сказали, что с сегодняшнего дня твое имя Гопишвар, ты наш Ишвар. Мы будем поклоняться тебе каждый день, поскольку мы слышали, что если кто-то поклоняется тебе, то он обретет личность, которую мы любим. Вот почему, поскольку они желали Говинду, мы будем поклоняться тебе каждый день и обретем его. И таким образом он стал с тех времен Гопишваром. И если он не смог обрести таким же образом, как и Брахма, он тоже не смог обрести пыль с лотосных стоп Гопи. Потому что Айшварья побеждаема каждый раз перед Мадурией. Поэтому никто из них не смог обрести пыль с лотосных стоп Гопи. Они знают, что они не могут оставить свою Айшварья-гьяну, и без того, как они оставят Айшварья-гьяну, они не смогут обрести пыль с лотосных стоп Гопи. Поэтому это очень-очень редкая способность. И когда Гопи молятся ему: «О, Господь богов, пожалуйста, даруй нам чтобы мы обрели Говинду. Говорят, он отвечает: «Татастху, будь же так». И таким образом он на самом деле думает в своем сердце, что я служу гопи. И что же говорить о Муни Риши, таком как Санака? Они просто приобрели, почувствовали небольшой запах с листочков Туласи на стопах Нараяны и забыли обо всем. И они просто лишь хотели насладиться его именем, качествами, времяпровождениями. Шипатудо Махашай, он также желал пылинку, но он также не обрел ее. Он молился о том, чтобы он смог стать какой-то травинкой или мохом. И если какая-то гопи Радарани пролила бы на него милость, то, может быть, он бы обрел это положение. В противном случае нет иного пути. И все эти великие-великие личности молятся о пыли с лотосных стоп гопи. Но наш Госвамипад говорит: но теперь в этот век Махапрабху существует удивительный, такой редкая пыль, пылинки не просто со стоп гопи, а со стоп Радарани, которая стала доступна для нас. Исполняя баджан Шримати Радарани, по милости Шримана Махапрабху мы обрели Ширада Баджан. И этот баджан не является обычным. Мы не обрели какой-то обычный баджан, а обрели баджан Манджари Бхавы. Это редкая, удивительная возможность стала доступна, с легкостью доступна для нас. И поэтому я предлагаю поклоны Рупы Госвами и остальным Госвами, которые написали нам об этом. Я предлагаю почтением, которые описали этот процесс Манджари Баобаджана. Таково могущество его Крипа-Шакти. Он принял сияние цвета кожи Шримати Радарани и насладился сладостью настроения Радарани и появился в эту Кали-Югу. И он сам насладился любовью Радарани, ее сладостью. И не просто лишь, он также распространял это нам, всему человечеству, эту сладость и любовь Шримати Радарани. Он пролил на нас свою милость, которая подобна безграничному океану, в котором находятся огромные волны в этом океане милости Гурасундара, переполненной огромными волнами. И Шри Кришна говорит, что сладость Радарани, ее любви настолько велика, что она вынуждает меня жаждать познать этот вкус, и поэтому она вынуждает меня принять ее сияние. И это поразительное наслаждение, которое он испытывает, сладость Радарани, он думает потом: «О, было бы так замечательно, если бы я смог раздать это всем остальным живым существам этого материального мира. Я хочу распространить ее повсюду». И вот почему он даровал нам милостиво Гопи Бхаву. И поэтому мы должны принять прибежище в этой Гопи Бхаве, если мы хотим насладиться сладостью в Раджи, познать ее. Если все эти великие личности, которые были ранее упомянуты, приняли бы прибежище у Гопи Бхавы, они бы обрели бы пыль со стоп Гопи. Но Вайшхеларья Гьяни они не могут обрести в Раджендра Нандану. Поскольку в Чайтанья-чаритамрите говорится, что благодаря Рага Бхакти можно обрести в Раджендра Нандану. С помощью Виды Бхакти, Вайды Бхакти мы просто лишь можем стать спутниками Господа Нараяны и достичь Вайкунха планет. И только лишь тот, кто исполняет баджан в Гопи Бхаве, только лишь они смогут насладиться в Раджарасой. И только лишь они смогут обрести милость Крипу и севу лотосным стопам Радарани. Что же, какова же Гопи Бхава? Мы должны знать определенную философию, количество философии. Мы должны познать о том, что такое дживатма и параматма. Дживатма является атомичной, а параматма безграничная. Дживатма не имеет контроля, чему бы то ни было, а параматма является верховной контролирующей. Параматма верховное прибежище, а дживатма все время зависима. И дживатма является служанкой, а параматма – господином. Но поскольку мы обрели столь множеством разнообразных рождений, через которые мы путешествовали, мы забыли об этой всей философии, татве, и мы стали рабами Майя Шакти. И мы забыли свой сварупе Сида Дехи. Мы просто страдаем ужасными болями в этих лаках рождений, которые мы проходим. И мы испытываем невыразимую боль и сражаемся. Мы испытываем столь много проблем, беспокойств, болезни, старости, смерть, снова рождение, снова столь множество болей, беспокойств. Но эта боль не уйдет до тех пор, пока мы не обретем отношения с параматмой. И только лишь тогда мы познаем, кто мы на самом деле. И только лишь тогда мы предадимся Бхагавану и примем настроение служения ему. До тех пор, пока мы не примем служение Бхагавану, мы будем продолжать оставаться слугами Майи и страдать болью за болями. Кто мы такие? Мы контролируемы Бхагаваном. Хорошо. Мы должны принять его прибежище. Но кто мы же на самом деле? Шри Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: «О Арджуна, существует одна шакти, называемая Джива-шакти. и она является частью пракрити, которая проникает повсюду. И мы являемся пограничной энергией. Мы являемся частью пракрити. И поскольку, если мы на самом деле хотим достичь параматмы, отношений с ней, когда мы сможем служить этой параматме, только лишь тогда мы сможем утверждать, что мы достигли ее философским образом. Вывод таков. Но мы находимся под контролем Майя-деви. И поэтому мы просто лишь пытаемся насладиться испытать в ее оковах счастье. И мы забыли что, о своей истинной сварупе. И до тех пор, пока мы не способны будем идентифицировать нашу сварупу, только лишь после этого мы сможем обрести положение служения Бхагавану, и тогда сможем обрести положение того, что нами будет наслаждаться Бхагаван. Поскольку как Писание говорят, Бхагаван, его, он играет только лишь со сваруп-шакти. Он не связан с, либо с пограничной энергией или с майя-шакти. Поэтому пока мы дживы, остаемся пограничной потенцией, мы находимся в дживы-шакти, мы не сможем играть с Кришной в лилах. И Кришна не примет этого. Поэтому мы, дживы, должны обрести милость сварупа-шакти и должны предаться лотосным стопам Шри Бхагавана. Кто же такая гопи? Гопи являются теми, кто наслаждаются Шри Бхагаваном в своей сварупе. С вами Бхагаван Враджендра Нандан, океан красоты, сладости. И гопи наслаждаются им. Экстра, вне женитьбы, вне замужественном настроении Паракия Бхавы. И это является высочайшей из всех возможных наслаждений. И нет наслаждения, которое было бы выше или равной этому Двараке, Вайодье, на Вайкунхе, где бы то ни было еще. Невозможно нигде в духовном мире, что уж говорить о материальном мире, которое было бы сравнимо с Гопи Бхавой в отношениях Паракия Бхавы. Поэтому мы настолько падшие. Возможно ли для нас обрести эту самую возвышенную Бхаву, Гопи Бхаву? В этом случае мы должны узнать, что такое Бхава Гопи, чувство Гопи. Мы поняли, что такое, кто такие Гопи, но каковы же их чувства? В перед тем, как познать чувства гопи, нужно понять, что скрывается за словом чувство или бава. Бава означает, когда ум связан с определенным объектом, то это состояние ума называется бавой. Когда ум соприкасается с определенным объектом, тогда ум немного тает. Так же, как шлак, он очень твердый. Но если он соприкасается с огнем, то он становится мягким и плавится. И если какой-то объект соприкасается с шлаком и объект отпечатывается на этом шлаке, то точно так же, если ум соприкасается с объектом, то ум плавится, и отпечаток, впечатление отпечатывается на уме. И этот отпечаток называется бавой. И когда ум соприкасается с определенным объектом материального происхождения, то впечатление создается, называемое как материальная бава. И подобным образом, когда наш ум тает, соприкасаясь с чем-то божественным, духовным, то тогда этот божественный отпечаток отпечатывается на уме. И тогда мы называем это как чит-бав или трансцендентальная бава. Когда наш ум плавится, соприкасаясь с материальными объектами, то мы обретаем лишь только цикл рождения и смерти. Но когда наш ум тает, соприкасаясь с божественными объектами, такие как красота Шри Бхагавана, когда мы слышим его славу, времяпровождение, имя, наше сердце плавится, то в конце концов мы обретаем прему. И опять-таки это подразделяется на две категории. Возможно, что для йога-муни погрузиться в красоту Шри Кришны, качество, времяпровождение и так далее, но в их сердцах они все равно лелеют глубокие материальные бхавы также. И вот почему они не достигают премы. Вот почему необходимо обрести сева-бхаву, желание служить Кришне. И когда сердце освобождено от материальных желаний, свободно, таким образом оно погрузится в божественное имя, времяпровождение и так далее, тогда это на самом деле можно будет назвать как трансцендентальную бхаву, испытывающую. И эта бхава подразделяется на 5 категорий: Шанта, Дасия, Сакья, Ватсалья, Мадурья. И тогда личность может обрести служение Кришне. Мадурья Бхава является вершиной всех бхав. Мадхурья Бхава в ее присутствии, она присутствует только в гопе. И Радарани является главной из гопи. И время прождения Радарани с Говиндой, эти сладостные лилы мы должны наслаждаться. И среди всех гопи бхав вершиной является Манджари Бхава. Манджари Бхава наслаждение максимально, поскольку существуют разные сакхи, которые любят больше Кришны, любят одинаково Раду Кришну или Радарани, но или немного Радхарани любят, чем Кришну, но Манджари обладают полной любовью к Радхарани. Вот почему они наслаждаются сладостью времяпровождения в максимальной степени, поскольку Радхарани является главным драгоценным камнем, является царицей всех времяпровождений, а Манджари наслаждается этим благодаря ее милости. И сегодня, теперь в Кали-Югу, по милости Махапрабху мы обрели эту Манджари Бхаву. Это удивительное время прибыло, наступило. И это очень-очень редкая бхава стала доступна для нас и приняла форму процесса бхаджана, который могут исполнять все мы. Это настолько удивительно, что все мы должны практиковать этот бхаджан замечательным образом, правильным образом. И достичь эту редкую возможность. Наш Шрипад Прабодхананда Сарасвати возносит молитвы. О, пожалуйста, пролей на меня хотя бы немного невыразимой милости на меня. Говинда – это Свайам Бхагаван. Он более милостив, чем другие божественные формы. И наши махаджаны воспевают о том, как Кришна и гопи встречаются друг с другом и как они наслаждаются друг другом. Иногда они встречаются, иногда они, им не удается встречаться. Такие виды лил происходят, которые являются очень непостижимыми для нас. И мы насладимся этими лилами благодаря милости гопи. И Говинда проливает столь много милости на нас, крипы. Благодаря рага-маргу мы будем исполнять бхаджан и будем способны достичь его. Таков смысл стиха. Но более милостивее, чем Говинда, Радарани. Говинда Говинда говорит, что я буду наслаждаться всеми этими баумами во Врадже, и я проявлю милость своим преданным, и я дам способность, чтобы они также наслаждались этими баумами, если они исполняют правильно баджан. Говинда говорит, обещает, что когда преданные будут слушать все эти удивительные времяпровождения в Раджи, тогда в Рагануга, следуя по пути Рагануги, они будут исполнять баджан, оставив все остальные дармы, кармы, и должны исполнять баджан на пути Рагануги, и тогда я им дам это самое наслаждение. Что означает, что мы должны исполнять баджан, но Радарани, ее сокровищница Крипы, милости, переполнена. Нет нужды исполнять баджан. Нет нужды исполнять какой-то баджан. За мгновение мы, если за мгновение мы увидим ее красоту, форму, то немедленно любовь пробуждается в нашем сердце. И автоматически мы обретаем любовь к стопам Говинды. Вот почему Шриман Махапрабху сказал: Шриман Махапрабху появился с золотым сиянием цвета кожи и распространял Манджари Балу Садану. И Махапрабху является совокупной формой милости Радарани. Поскольку его тело расплавлено милостью, и он проявляет максимум милости, поскольку он дарует нам прему, даруя прасадам Гопи Бавы. Настолько поразительна милость Шримати Радарани. Шриман Махапрабху принял милость Радарани, милость, доброту, баву. И это является причиной того, что любой, кто видел Махапрабху, получал прем. И тот, кто видел эту личность, обретали прему. И ту личность, которая обрела прем, это является парампарой. Все обретали прему благодаря парампаре. Каков же смысл парампары? Это тот, что любой, кто видел Махапрабху, получал прему. Любой, кто видел ту личность, также получал прему. Настолько могущественна милость Радарани. Нет более возвышенной милости во всем творении, как ее милость. И Госвами Пад парит в этой милости. И в Шримад Бхагаватам также мы видим, что после танца раса они немного отдохнули. И это описано, что хотя Бхагавана, он Атмарам, он наслаждался любовными времяпровождениями с Гопи. И Госвами Пад, как Кинкари Радарани, наслаждается этой удивительным времяпровождением. И сейчас все возлюбленные преданные, пожалуйста, пролейте на нас милость и присоединяйтесь к огромному празднику и перу. И если Махапрабху прольет на нас свою милость, мы продолжим наше обсуждение в следующий раз. Джай Раде!